Щелчок. Я поехал с мамой в дом отдыха. В это лето я поступил в институт, и мама взяла меня отдохнуть. А вместе с мамой поехала ее подруга с дочкой. Дочку звали Людка. Людке было 16 лет. Но она вела себя как ребенок, притом избалованный. У нее было какое-то запоздалое развитие. В 16 лет она вела себя как в 10. Мама мне объяснила, что она болела, училась дома, в школу не ходила, с ровесниками не общалась, ее баловали. Ее болезнь называлась ревмокардит. Инфекция жрет сердечный клапан. Жуткая вещь. «Да», — сказала я, — «знаю». «Откуда ты знаешь?» «У меня тоже был ревмокардит». «Ну вот». Наши мамы уезжали на работу, а нас оставляли одних. Мне говорили: «Митя, следи за Людой». «Ты и следил?» — подсказала я. «Да нет, она мне не нравилась. Дура какая-то. Сзади подкрадется и крикнет над ухом. От неожиданности кишки обрываются. Или вырвет что-нибудь из рук и удирает. Отними, отними». Раздражало ужасно. Просто дура кусок. А почему кусок, а не целая дура? Она, в общем, была очень способная. Я с ней занимался математикой. На ходу хватало. «И однажды вы пошли купаться», — напомнила я. «Ты знаешь, я тебе рассказывал?» — догадался Митя. Он действительно рассказывал мне эту историю, но ему хотелось еще раз восстановить в памяти тот день 40-летней давности. И я великодушно соврала. «Может, рассказывал, но я забыла». «Да». Мы пошли купаться. Она разделась. Я на нее, естественно, не глядел. Только обратил внимание, что ее купальник сшит из простыни. Наши мамы были бедные, денег не было на готовый купальник. А может, их тогда у нас не продавали? 50-е годы, послевоенная разруха, холодная война. Импорта не завозят, не то что теперь. Короче, вошла она в воду. Плавает, визжит, барахтается, как пацанка. А потом вышла. Я обомлел. Белый батист намок, облепил ее, и Людка вышла голая. 16 лет. Груди, как фарфоровые чашки, темные соски, бедра и талия, как ваза, и темный треугольник впереди. А я до этого никогда не видел голую женщину. Никогда. Стою, как соляной столб. Не могу глаз отвести. Ты меня понимаешь? А чего тут непонятного? Конечно, понимаю. А дальше? Ну, она что-то сообразила, смутилась, быстро оделась, натянула юбку и стала под юбкой снимать мокрые трусы. Они не снимались. Она прыгала на одной ноге, в конце концов сняла, а я не мог отделаться от мысли, что под юбкой она голая и прохладная. Лифчик снимать не стала, надела кофту, и кофта сразу намокла, впереди круги величиной с блюдце. Мы молча пошли в столовую. Она впереди, я сзади. Оба пришибленные, как Адам и Ева, которые откусили от яблока и что-то поняли. Дмитрий замолчал, как будто нырнул в тот давний летний день. А потом, поторопила я, хотя знала, что потом. Приехали родители. Впереди были выходные, конец пятницы, суббота и воскресенье. Мы еле дождались, чтобы настало утро понедельника, и они бы укатили на работу. Вот настало утро понедельника. Потом полдень. Солнце буквально палило, как в Африке. Мы снова отправились купаться. Она снова разделась. Тот же самый купальник. Все по схеме. Она вошла в воду, вышла из воды. И тут я упал на траву от смеха. У нее в трусах? Напротив треугольника, сложенный в четверо квадратик носового платка. Это она прикрылась, чтобы не просвечивала. Я валялся по траве и смеялся довольно долго, зажмурив глаза от радостного напряжения. А когда открыл глаза, увидел, что она сидит на земле и плачет. Подняла колени, лицо в колени, и так горько, как плачут только дети. Мне стало неудобно за свою жеребячую бестактность. Я сел возле нее и стал утешать, гладить по волосам, по плечам. Я говорил слова вроде того, что она лучше всех, и что смеялся я не над ней, а так. Просто хорошее настроение. Она постепенно перестала плакать, именно постепенно, и в конце концов подняла лицо, посмотрела перед собой каким-то долгим взглядом и проговорила: «Надо идти, пожалуй». И поднялась не спеша, встряхнула головой, освободила волосы, потом накинула халат и медленно, гибко, как кошка, пошла по тропинке. Я с удивлением смотрел ей в спину. Шла юная женщина, исполненная тайн и предчувствий. Перерождение произошло на моих глазах, как будто треснула почка и выбился бутон. И я увидел это, как в мультипликации. Только что одно, и вдруг другое. Митя замолчал, как будто увидел идущую по тропинке 16-летнюю Людку, таинственную и прохладную. «А потом?» — спросила я. «А потом она пришла ко мне вечером. Сама. Я бы не посмел. Мне ее доверили, и я бы не решился приступить. Но она пришла сама. И чего?» «С тех пор мы не расставались». Митя задумался, долго смотрел перед собой. «А дальше?» — подтолкнула я. «Дальше мы поженились». «Я окончил аспирантуру, открыл рибосому». Митя замолчал. «А что это?» — поинтересовалась я. «Синтез белка. Я сначала вычислил его в голове, а потом сделал эксперимент и подтвердил свое открытие экспериментально». «Так Шлиман открыл свою Трою», — вспомнила я. «Он ее сначала вычислил в мозгах, додумался, а потом поехал на место и убедился, что она именно там». «Ну да», — задумчиво согласился Митя. «Я работал Шлиманом». Я не стала спрашивать, что дальше. Я знала, что Люда умерла. Все это знали. От сердца умирают в одночасье. «Мы пили чай, я пошел за почтой», — негромко рассказывал Митя. Его голос был слегка механическим. Он просто шел за своими воспоминаниями. Настоящее горе всегда выражается просто, без оперной преувеличенности. Я взял газеты, вернулся, а ее нет. То есть она сидит за столом, но ее нет. Я сразу это понял. Мертвый человек, как брошенный дом с заколоченными ставнями. Жизнь ушла, и это ни с чем не перепутать. Только что одно, и вдруг другое. Только что ребенок, щелчок. И женщина. Только что живая, щелчок, и мертвая. И этому невозможно противостоять. Время идет только в одну сторону. «В этот год мне присвоили звание Авура», — сказал Митя и расшифровал. «Особо выдающийся ученый России». Людка была счастлива. «Она же умерла». Не поняла я. «Ну и что? Мы все равно не расстаемся». Я задумалась. Митя и Люда по разные стороны времени, а все равно вместе. Половина населения страны, если не три четверти, живут в одно время и даже на одной площади, и все равно врозь. Как я, например. «Авур похожа на Авир», сказала я, чтобы что-нибудь сказать. «А это что?» «Отдел виз и регистраций. Когда-нибудь и я получу свою основную визу и отправлюсь к Людке, и мы снова с ней пойдем купаться. Там ведь есть река». «Лето», — подтвердила я. «В ней вода теплая, как на Кубе». «Откуда ты знаешь?» «Я так думаю. И песок белый, как мука». «А крокодилы там есть?» — спросил Митя. «Есть. Но они никого не жрут. Просто плавают, и все. Люди, львы, крокодилы». «Хорошо», — отозвался Митя. «И купальников не нужно».